29. В те дни Толкин писал Кристоферу так часто, что письма его сейчас можно расценивать как вехи, отмечавшие трудный путь к горному перевалу. 3 апреля. Насчет пятницы ничего толком не помню, кроме того, что утро убито на хождение по магазинам и стояние в очередях. Результат — кусок пирога со свининой. Да вот еще в колледже пообедал. Обед в колледже оказался жутко скверный и удручающе скучный, так что я счастлив был оказаться дома еще до 9. Опять вернулся к рукописи, понемножечку ее поклевываю. Начал работу тяжкую и нудную над главой, где речь вновь заходит о приключениях Фродо и Сэма. Чтобы настроиться, переписывал и шлифовал последнюю написанную главу. Камень Ортханка. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 3 апреля 1944 года. Письма. Письмо 58. Конец примечания. 5 апреля. Теперь я твердо намерен закончить книгу и серьезно взялся за дело. Засиживаюсь допоздна. Необходимо массу всего перечитать заново и исследовать подробно. И до чего же, скажу, тягомотно это дело снова включаться в начатую работу? Несколько страниц, а с меня уже 7 потов сошло. На данный момент Сэм и Фродо как раз встречают Голлума на краю пропасти. Сколько труда ты вложил в эту перепечатку, как красиво переписаны главы. До чего же мне не хватает тебя, личного моего секретаря и критика? Примечание. Микрофильмированное письмо Кристоферу Толкину. 5 апреля 1944 года. Письма. Письмо 59. Конец примечания. 13 апреля. Скучаю по тебе ежечасно. Мне без тебя страх как одиноко. Конечно же, у меня есть друзья, да только вижусь я с ними крайне редко. Впрочем, сейчас вроде бы стало чуточку полегче. Сегодня помогал с приемом кадетов. Приперлась такая же орава, как всегда. Но, насколько я понимаю, в этом триместре они уже не моя забота. О, радость! Вчера почти 2 часа общался с КСЛ и Чарльзом Уильямсом. Прочел им последнюю главу. Они одобрили. Начал следующую. По возможности попрошу перепечатать несколько лишних копий, чтобы послать тебе. 18 апреля. Я всегда был против твоего выбора рода войск. Но авиация, по крайней мере, избавит тебя от животного ужаса боевой службы на земле, от той окопной войны, что выпала мне. Надеюсь повидать завтра утром КСЛ и Чарльза У и прочесть им новую главу о переходе через мертвое болото и о приближении к вратам Мордора. Я ее практически закончил. В воскресенье убил сколько-то времени, отвечая на письмо из 8-й армии. Я получаю великое множество подобных писем, но это письмо оказалось особенно презабавным. Профессора Королевской кафедры английского языка, то есть меня, попросили вынести решение в споре, из-за которого столовая некоего легкого зенитного полка королевской артиллерии раздираема войной 2 фракций. Как правильно читается имя поэта Купера? На кон поставлены большие деньги. Выразить не могу, как по тебе скучаю, дорогой ты мой. Я бы не возражал, занимайся ты делом полезным, но все так глупо. А война умножает любую глупость на 3, а затем возводит во 2-ю степень. Так что драгоценные дни человека подчиняются формуле 3х в квадрате, где х – стандартная человеческая бестолковость. И это прескверно. Однако надеюсь, что впоследствии опыт в том, что касается людей и вещей, хоть и болезненный, окажется для тебя не бесполезным. Мне он пригодился. Но касательно того, что ты говоришь о местных условиях, мне они хорошо знакомы. Не думаю, чтобы они сильно изменились, даже к худшему. Я слыхивал, как о них рассуждала моя матушка. С тех пор эта часть мира меня особенно интересует. Обращение с цветными повергает в ужас едва ли не всякого приезжего из Британии, и не только в Южной Африке. К сожалению, немногие сохраняют это благородное негодование надолго. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 18 апреля 1944 года. Письма. Письмо 61. Конец примечания. 23 апреля. Утром в среду прочел вторую главу «Путь через мертвое болото» Льюису и Уильямсу. Они одобрили. Я уже и третью главу почти закончил, «Врата земли теней». Но история подчиняет меня. Я уже целых три главы написал там, где предполагал написать всего одну. Примечание. Микрофильмированное письмо Кристоферу Толкину, 23 апреля 1944 года. Письма. Письмо 62. Конец примечания. На следующий день, 24 апреля, скосил три лужайки. Написал письмо Джону. Поборолся с очередным неподатливым эпизодом кольца. На данный момент мне необходимо знать, насколько позже луна встает каждую ночь в преддверии полнолуния и как именно тушат кроликов. Твой рассказ о путешествии в Йоганнесбург в Великий Четверг ужасно меня позабавил. Если окажешься в Блумфонтейне, я вот гадаю, стоит ли еще то маленькое старое каменное здание, Южноафриканский банк, где я родился. И сохранилась ли могила отца? Я так ничего и не предпринял на этот счет, но, сдается мне, матушка распорядилась поставить там каменный крест или отсюда его выслала. Если нет, так могилу уже, возможно, и не найдешь. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 24 апреля 1944 года. Письма. Письмо 63. Конец примечания. 30 апреля. Вот решил послать тебе еще одно авиаписьмо вместо микрофильмированного, в надежде подбодрить тебя. Я по тебе ужасно скучаю, и выносить это невероятно трудно, как из-за тебя, так и из-за меня самого. Сплошной ущерб от этой войны, не только материальный, но моральный и духовный. Как же тяжко тем, кому приходится все это выносить. Так было всегда, вопреки поэтам, так будет всегда, вопреки пропагандистам. Нет, конечно, не пойми меня превратно, необходимо встречать лицом к лицу все трудности в нашем жестоком мире, но столь коротка людская память, столь быстро сменяются поколения, что уже лет через 30 останутся, наверное, лишь единицы, или вообще никого из напрямую переживших то, что действительно пробивает до самого сердца. Обожженная рука всегда рассказывает о пламени убедительнее всего. Знаем мы только то, в значительной степени по собственному опыту, что зло всегда пускает в ход громадные силы и всегда с неизменным успехом. Да только все равно тщетно, оно лишь подготавливает почву, на которой пустит ростки нежданное добро. Так оно происходит в общем и целом, так оно происходит и с нашими собственными жизнями. А ты стал для меня столь драгоценным даром в пору горя и душевных терзаний, и твоя любовь, что открылась мне почти сразу же, как ты появился на свет, предрекла мне, словно вслух на словах, что мне теперь суждено вечно утешаться уверенностью. Ну, а рукопись моя снова разрастается. Вчера весь день над ней сидел, забросив многое другое, и события в ней развиваются самым неожиданным образом. В новых главах Фродо и Сэм уже переправились через Сарн-Гебир, спустились с утесов, встретили и временно приручили Голлума. Именно Голлум провел их через мертвые болота и мордорские отвалы. У главных ворот города хоббиты убедились, что внутрь не пробраться, и отправились к тайному проходу близ Минас-Моргула. Там выяснится, что это гибельный Кири-Тунгал, и там Голлум их предаст. Но пока они все еще в Итлиэне. Чудесный край. Пришлось здорово повозиться с тушеным кроликом. А потом их захватили гондорцы, На глазах у хоббитов они напали из засады на армию свертингов, смуглокожих южан, идущую на помощь Мордору. Огромный слон доисторических размеров, боевой слон свертингов, вырвался на волю. Так сбылось заветное желание Сэма поглядеть на олифанта. Про этого зверя у хоббитов есть детский стишок, хотя сам олифант считается существом почти легендарным. В следующей главе они доберутся до Кири Тунгала, и Фродо попадет в плен. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 30 апреля 1944 года. Письма. Письмо 64. Конец примечания. 4 мая. В понедельник видел Льюиса. Одного. Прочел очередную главу. Сейчас занимаюсь следующей. Скоро мы окажемся среди теней Мордора. Вышлю тебе копии, как только их сделают. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 4 мая 1944 года. Письма. Письмо 65. Конец примечания. 6 мая. В 6 часов Присцилла с мамой отправились в драматический театр. Я ненадолго вздохнул спокойно. Поужинал вместе с ними довольно поздно, около 9. В истории хоббитов неожиданно возник новый персонаж. Честное слово, я его не придумывал. Он мне, по правде говоря, и не нужен был вовсе, хотя сразу пришелся по душе. Это Фарамир, брат Боромира. И теперь он оттягивает, так сказать, катастрофу, распространяясь на тему истории Гондора и Рохана. При этом распространяясь, несомненно, очень здраво о воинской славе и славе истинной. Впрочем, если он намерен продолжать в том же духе и дальше, придется ему переселиться в приложение. Туда уже отправился прелюбопытнейший материал о табачной промышленности у хоббитов и о языках Запада. Еще произошла битва, включая эпизод с чудовищным олефантом. А после передышки в пещере за водопадом я, надо думать, заведу, наконец, Сэма с Фродо в Кирит-Унгл и в паучьей сети. Ну а затем начнется великое наступление. И тогда со смертью Теодена, от руки одного из Назгулов, и с прибытием воинств Белого Всадника к вратам Мордора, дойдет дело до развязки и стремительного раскручивания всех сюжетных линий до конца. Как только перепишу разборчиво весь этот новый материал, вышлю тебе. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 6 мая 1944 года. Письма. Письмо 66. 12 мая. Все утро провел за письменным столом. Впереди уже маячит Минос Моргул. Во второй половине дня поработал в саду на жаре, вполне себе полуденной и в духоте. Пока ничего не предпринял касательно перепечатки свеженьких глав, для тебя предназначенных. Тороплюсь продвинуться вперед как можно дальше, пока есть возможность. Не могу отвлекаться, чтобы сделать беловую копию. Крепко люблю тебя. Мои мысли и молитвы неизменно с тобою. Сколько всего мне хотелось бы знать. Когда ты вернешься в землю живых, и мы примемся заново пересказывать все, что было, устроившись у стены под солнышком и смеясь над былыми бедами, вот тогда ты мне обо всем и поведаешь. Фарамир, Фродо. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 12 мая 1944 года. Письма. Письмо 68. Конец примечания. 14 мая. Вчера поработал сколько-то над рукописью, но приключились две помехи. Необходимость прибраться в кабинете, там воцарился полный хаос, неизменный признак литературных или филологических занятий, и заняться делами. И проблема с Луной. Я, понимаешь ли, обнаружил, что Луны у меня в решающие дни между бегством Фродо и нынешней ситуацией прибытие в Минос Моргул, выкидывали нечто совершенно невозможное. Вставали в одной части страны и одновременно садились в другой. Словом, переписывал отрывки из старых глав вплоть до самого вечера. Пока все идет хорошо. но приближаюсь к самой сути, где придется, наконец, собрать воедино все сюжетные линии, синхронизировать время и соткать единое повествовательное полотно. Вся вещь сейчас обрела уже такую значимость и глубину, что наброски заключительных глав, сделанные 100 лет назад, никуда не годятся. Уж больно они, так сказать, детские. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 14 мая 1944 года. Письма. Письмо 69-е. Конец примечания. 21-22 мая. Неделя выдалась холодная и пасмурная, так что трава на лужайках не росла, несмотря на мелкий дождичек. Воспользовавшись этим, я засел за работу, но быстро дошел до места, в котором сразу увяз. Все, что я набросал и написал прежде, оказалось бесполезным. Время, мотивация, все поменялось. Однако ж ценой очень больших усилий я дописал, или почти дописал, все вплоть до захвата Фродо на горном перевале у самых границ Мордора. Теперь мне предстоит вернуться к остальным и попытаться довести события до финального столкновения. Как думаешь, Шеллоп — подходящее имя для чудовищной паучихи? Разумеется, это всего-навсего «ши» плюс «лоб», то есть «она плюс паук», но написанное слитно выглядит вполне мерзко. Понедельник, 22 мая. День вчера выдался страх какой холодный. Работал над главой, не покладая рук. Жутко утомительное занятие, особенно в преддверии кульминации, когда приходится поддерживать напряжение. Легкомысленный тон здесь не годится, да в придачу еще мелкие проблемы сюжета и техники. Я писал, рвал и переписывал большую часть всего этого по 100 раз. Но нынче утром был вознагражден по заслугам. И КСЛ, и ЧУ нашли мой труд превосходным, а последние главы даже лучше всех прочих. Голлум все усложняется, постепенно превращаясь в необыкновенно интригующего персонажа. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 21 мая 1944 года. Письма. Письмо 70-е. Конец примечания. 25 мая. Этой ночью глаз не сомкнул в буквальном смысле. Отчасти из-за оглушительного рева моторов. В результате на лекции во вторник не то чтобы блистал. Однако главная причина состоит в том, что все мысли мои поглощает Фродо. Он полностью завладел моим вниманием и совсем меня вымотал. Главу про Шеллоп и про несчастье в Кирит-Унгале я переписывал несколько раз. В результате история разворачивается совершенно не так, как в предварительных набросках. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 25 мая 1944 года. Письма. Письмо 71. Конец примечания. 31 мая. На собрании инклингов посидели очень даже приятно. Гвоздем программы стали глава из книги Уорни Льюиса о временах Людовика XIV. Мне очень понравилось. И отрывки из повести «Кто возвращается домой?» Льюиса. Эту рукопись, посвященную аду, я предложил переименовать в «Дом Хьюго». Вернулся с собрания уже за полночь. Все остальное время, за вычетом хлопот по дому и в саду, ушло на отчаянные попытки довести рукопись «Властелина колец» до захвата Фродо орками на перевалах Мордора. И я преуспел. И в понедельник утром прочел КСЛ последние две главы «Логово Шеллоп» и «Выбор мастера Сэмуайза». Он одобрил, даже в бурный восторг пришел, чего за ним обычно не водится. А последняя глава так вовсе растрогала его до слез. К слову сказать, сокращение «Сэм» идет не от имени Сэмюэль, оно от имени Сэмуайз, что на древнеанглийском означает «полоумный». «Half-wit» — скорее уж «полудурок». Точно так же имя его отца Хэм восходит к древнеанглийскому «Хэмфест», Домосед. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 31 мая 1944 года. Письмо 72-е. Конец примечания.